9. На ланч он ведет Холли в сад Панды, ресторан, расположенный в квартале от их офиса. Еще рано, поэтому в обеденном зале, кроме них, почти никого нет. Холли мясо не ест и заказывает овощное рагу. Ходжес любит кусочки говяжьей вырезки в остром соусе, но сейчас его желудок такого не позволяет, поэтому он останавливается на ягнятине. Оба едят палочками. Холли, потому что легко ими управляется, Ходжес, потому что с ними ест медленнее, и, возможно, пожар в животе будет не таким сильным. «Последний большой снегопад прошел 19 декабря», — говорит Холли. «Синоптики сообщили об 11 дюймах снега на Гавернмент-сквер и 13 в Брэнсон-парк. Не такой уж сильный, но в эту зиму их было только 2, и другой насыпал каких-то 4 дюйма». «За 6 дней до Рождества. Примерно в то время, когда, по словам Олдерсон, Джейнис Эллертон получила запит». «Думаешь, дом осматривал тот самый мужчина, который дал ей этот гаджет?» Ходжес цепляет кусочек капусты брокколи. Вероятно, она полезна для здоровья, как и все овощи с отвратительным вкусом. «Едва ли Эллертон взяла бы что-нибудь у человека в залатанной куртке. Я не исключаю такой возможности, но мне это представляется маловероятным». «Ешь свой ланч, Билл. Если я еще сильнее обгоню тебя, это будет выглядеть совсем неприлично». Ходжес ест, хотя аппетита у него в эти дни никакого, даже когда желудок не закатывает ему концерт. Если кусок застревает в горле, Ходжес смывает его чаем. Может, это хорошая идея, потому что чай определенно помогает. Он думает о результатах обследования, которые ему еще только предстоит увидеть. Вдруг приходит мысль, что его проблема может оказаться похуже язвы. Да чего там? Возможно, язва будет наилучшим вариантом. От язвы хотя бы есть лекарство. А вот от другого... Когда обнажается середина тарелки... Но, господи, вокруг еще так много еды. Он откладывает палочки. «Пока ты выходила на след Нэнси Олдерсон, я кое-что выяснил». «Расскажи». «Почитал об этих запитах. Просто удивительно, как эти компьютерные компании появляются, а потом исчезают. Прям-таки июньские одуванчики. Командер не покорил рынок. Слишком просто, слишком дорого, слишком сильная конкуренция. Акции Zappit Inc. пошли вниз, и их купила компания, которая называлась Sunrise Solutions. 2 года тому назад эта компания подала заявление о банкротстве и канула в лету. Это означает, что фирмы, производившие эти гаджеты, на рынке давно нет, и раздававший командеры мужчина прокручивал какую-то аферу». Холли быстро соображает, что к чему. «То есть вопросник служил одной цели — добавить правдоподобности всей истории. Но этот парень не пытался выкачать из нее деньги, так?» «Нет, во всяком случае, мы этого не знаем». «Здесь происходит что-то очень странное, Билл. Ты собираешься поставить в известность детектива Хантли и мисс Красотку Сероглазку?» Ходжес как раз взял с тарелки крошечный кусочек ягнятины. И это повод бросить его обратно. «А почему ты не любишь ее, Холли?» «Потому что она считает меня чокнутой», — буднично отвечает Холли. «Вот и все». «Я уверен, она...» «Считает. И не сомневайся. Она, вероятно, думает, что я опасна для окружающих из-за того, что я отделала Брэди Харсфилда на концерте «Здесь и сейчас». Но мне без разницы. Я сделаю это снова. 1000 раз». Ходжес накрывает ее руку своей. Палочки, которые она сжимает в кулаке, вибрируют, как камертон. «Я знаю, что сделаешь, и всякий раз будешь права. Ты спасла 1000 жизней, по самым скромным подсчетам». Холли высвобождает руку, начинает подбирать зернышки риса. «Пусть считает меня чокнутой. Я это переживу. С такими людьми мне приходилось иметь дело всю жизнь, начиная с моих родителей. Но есть еще кое-что. Изабель видит только то, что видит, и ей не нравятся люди, которые могут видеть больше или хотя бы ищут то, что не лежит на виду. Точно так же она относится и к тебе, Билл. Ревнует тебя к Питу». Ходжес молчит. Такое ему в голову не приходило. Холли кладет на стол палочки. «Ты не ответил на мой вопрос. Собираешься рассказать им о том, что мы выяснили?» «Пока нет. Сначала я хочу кое-что сделать, если ты побудешь в офисе во второй половине дня». Холли улыбается, глядя на остатки овощного рагу. «Я всегда так делаю.